Раввин из Назарета исцелил ее. Она стала другим человеком и следовала за ним по всей стране. Я познакомилась с ней в одной благопристойной семье, и то, что она рассказала о своем учителе, глубоко меня тронуло. «Чтобы поверить ей, мне следовало бы услышать все это из ее собственных уст», — сказал я. «А что, если это просто экзальтированная женщина, желающая во что бы то ни стало привлечь к себе внимание? Как ты думаешь, Клавдий, смог бы я ее увидеть?» «Разве грезить грешно?» — воскликнула она. «Мои собственные грезы преследовали меня с такой силой, что я даже предупредила мужа: не смей приговаривать к смерти праведного человека. Среди ночи появился посланец и сообщил мне, что он схвачен. Меня настойчиво просили употребить все мое влияние на Понтия Пилата, чтобы он не отправил его на смерть. Однако в этом тайном послании не было никакой необходимости. Мои грезы были куда сильнее. Даже сейчас я по-прежнему убеждена в том, что мой супруг совершил самый необдуманный в своей жизни шаг, отправив его на крест. «Ты думаешь, я смогу встретиться с этой Марией?» — настаивал я. «Ни один мужчина не должен заговаривать с иудейкой, особенно если он чужестранец», — заметила Клавдия. «К тому же я не знаю, где ее искать. Признаю, что она легко впадает в экстаз, а ты со своим циничным складом ума можешь составить о ней ложное представление. Однако мне самой это ничуть не мешает верить ее рассказ». Воодушевление Клавдии начало спадать. «А если я ее случайно встречу, позволишь ли ты мне сослаться на наши дружеские отношения и попросить ее рассказать мне по секрету о том, чему она была свидетелем?» Она проворчала в ответ, что мужчине труднее обрести доверие женщины, чем другой женщине, и что мужчины вообще никогда не способны понять женщин. С трудом она дала согласие на то, чтобы я сослался на ее имя, если вдруг мне посчастливится встретить ее подругу. «Но если из-за тебя с ней случится хоть малейшая неприятность, ты будешь нести ответ передо мной», — угрожающим тоном завершила она. На этом наш разговор был окончен. Не оставалось никаких сомнений в том, что супруге прокуратора хотелось, чтобы я разделил ее восторг по поводу воскрешения царя иудеев. Так или иначе, но мне приходилось в это верить самому, поскольку я обследовал плащаницу в опустевшей гробнице. Свое предназначение я теперь вижу в том, чтобы всеми силами попытаться пролить свет на случившееся. Письмо четвертое. Марк Тулии. Продолжаю свое повествование в хронологическом порядке. Антонийская крепость — это чисто оборонительное сооружение, и места в ней очень мало. У меня не было никакого желания задерживаться здесь надолго, поскольку я чувствовал себя объектом постоянного наблюдения. Да и сам прокуратор готовился покинуть ее и вернуться в свою официальную резиденцию в Кесарии. Я подарил ему приносящего счастье египетского скарабея, а его жене — Александрийское зеркало. Они заставили меня дать обещание навестить их в Кесарии во время моего обратного путешествия. Понтию Пилату не хотелось, чтобы я покинул Иудею до того, как он сумеет расспросить меня обо всем, что мне удалось узнать, а Клавдия потребовала. Я также преподнес значительную сумму денег коменданту крепости. Мне хотелось сохранить с ним хорошие отношения, а в случае необходимости найти прибежище в крепости, хотя я чувствовал, что в городе мне не грозит опасность при условии, что я буду соблюдать обычаи страны, в которой нахожусь, и не стану никого шокировать своими привычками. Центурион Аденабар стал мне настоящим другом. Благодаря ему я устроился не на постоялом дворе, а неподалеку от дворца османидов, в доме его знакомого сирийского купца. Мне давно известны сирийцы. Они любят вкусно поесть, чистоплотны и честны до тех пор, пока речь не заходит об обмене денег. Купец вместе со своей семьей жил на первом этаже и каждое утро выставлял перед входом в дом столик с галантерейными товарами. У меня была возможность прямо по лестнице подниматься на террасу, где я жил, принимать посетителей так, чтобы никто этого не знал, о чем не преминули упомянуть Аденабар вместе с его другом.